там за роялем, маэстро, вы не правы, что нам сыграли бодро веселенький фокстрот. Сегодня в этом зале прокуренном пивбаре собрался на поминку народ десантный взвод. А ну сыграй, папаша, хоть что-нибудь да наше. И не смотри, что мало нас сидит вокруг огня. Здесь все, кто жив остался, с пулей рассчитался. Да не смотри, папаша, все слушают тебя. Играй, маэстро, нам сегодня подушевней. А мы нальем тебе, нальем еще вина. Не знаешь наших, так черт с тобою. Играй, что хочешь, чтобы плакала струна. Эй, милая красотка, почем сегодня водка? Да не жалей, красавица, для нас всего питья. Сегодня мы гуляем, ребят мы поминаем. Пусть будет пухом мальчика родимая земля. Ну что молчишь, маэстро, твое святое место? Ты, протираешь клавиши от пота и от слез. Ну что ж, отец, спасибо, все было очень мило. А мы покатим дальше свой траурный обоз. Играй, маэстро, нам сегодня подушевней. А мы нальем тебе, нальем еще вина. Не знаешь наших, так черт с тобою. Играй, что хочешь, чтобы плакала струна. Нам сегодня подушевней. А мы нальем тебе, нальем еще вина. Не знаешь наших, так черт с тобою. Играй, что хочешь, чтобы плакала струна. Не знаешь наших,